Хотя по пути ничего не случилось, но я запомнил дорогу от города до дачи Ковалевского так подробно, что потом в любой день и час мог бы проследить ее по памяти шаг за шагом. Я полюбил эту дорогу, и много раз после этого, в разные годы, добирался туда из Одессы пешком, хотя уже ходили трамваи и автобусы, и даже носились пыля такси. Вся прелесть этой дороги, вся ее власть надо мной объяснялась близостью моря. Нигде эта дорога не отходила от берегового обрыва настолько далеко, чтобы не было слышно шума волн и запаха водорослей. Стоило мне нагнуться, поднять на дороге белый камень и сдуть с него пыль, чтобы даже не глядя сказать, что это горячий от полуденного зноя морской зернистый галыш, и почувствовать досаду от того, что невозможно описать жизнь этого куска камня, длившуюся много тысячелетий. Все на этой дороге пахло морем и солнцем, даже пустые ларьки, где в какие-то баснословные времена торговали квасом. Краска на этих ларьках потрескалась, отваливалась плоскими ромбами и пахла солнечным жаром. Пустой цинковый прилавок позеленел от пыльцы лебеды и полыни, и вся дорога тоже была зеленоватой от этой пыльцы. От оград, будто сложенных из каменной губки, тоже пахло морем. В камень оград вросло бесчисленное количество мелких морских ракушек. Они поблескивали изломом перламутра и царапали руки. Иногда густую дорожную пыль пересекал след от рыбачьей сети. Ее протащили здесь на рассвете. Сеть пригладила пыль и оставила на ней клубки шершавых водорослей и уже успевших засохнуть феринок, как бы вырезанных из свинцовой бумаги. Водоросли были мокрые и горячие внутри, пахли рассолом, и от них шел пар. Ящерицы бегали по крышам, по оранжевой марсельской черепице. Мне представлялось, что изготовление этой черепицы, конечно, где-то на юге Франции, около Марселя или Тулона, занятие неторопливое, связанное с древними ремесленными секретами, и потому довольно романтическое. Я был уверен, что заводы марсельской черепицы обязательно строились вблизи морских берегов. Мне хотелось изучить производство этой черепицы и написать об этом небольшую книгу. Не знаю, получили бы читатели от такой книги какие-либо полезные сведения, но, во всяком случае, я постарался бы заразить их поэзией этого производства. Марсельская черепица нравилась мне еще и потому, что была связана с югом и морем. Как только за окнами поезда Москва-Одесса возникали в стекленеющей дали красные черепичные крыши, я знал, что море уже недалеко. Кроме того, морской прибой всегда выбрасывал отполированные черепки марсельской черепицы. Я никогда не уставал любоваться ее сочным морковным цветом и тонкой зернистой фактурой. Кое-где в садиках большефонтанских рыбаков висели пыльные кисти винограда, продолговатые ягоды пахли мускатным орешком и просвечивали розовым соком. Я выменил одну такую кисть на три закурки табака. За большим фонтаном дорога отклонилась в степь. Дачи остались позади, не решаясь выдвигаться в слепящий жар. По сторонам большака шелестели невесомые листья кукурузы. Початки были выломаны, собраны, и сколько я ни смотрел, я не увидел ни одного забытого початка. Звенели подземные цикады, плыл зной, изредка начинали тихонько трещать все сухие стебли. Я радовался этому потрескиванию. Оно означало, что с моря задувает, хотя и слабый, но освежающий ветерок. Вот небольшая часть того, что я видел и о чем я думал по пути к башне Ковалевского. И все время бок о бок со мной играла, как расплавленная ляпись лазурь, великолепное море, бездна свежести и успокоительного шума. Я дошел до башни Ковалевского, когда жара уже начала спадать. Я увидел над морским обрывом несколько дач, окруженных садами. Все окна и двери на этих дачах были выломаны. Сады заросли высокой высохшей травой. Я выбрал себе дачу с дощатой вышкой. Наверх вела винтовая чугунная лестница. Она не была сломана. Наверху каким-то чудом сохранилась дверь на балкон и ставня на единственном окне. Самого окна уже не было. Главное, сохранился деревянный пол. Вблизи стояло еще 5 полуразрушенных дач, но там никто не жил, кроме ласточек и серых ящериц.